Глава 19. В комнату вошла Сарта с подносом, водрузила его на стол, бросила мимолетный взгляд на новенького пажа и удалилась, едва не столкнувшись в дверях с Джером. «А где край?» Оглядев комнату, спросил он и подозрительно покосился на Илли. «Меньший прибегал», — коротко ответил Тил. «Я его такого еще не видел. На заставе у бродов и то был спокойнее». «А ты был у бродов?» — заинтересовался Джер. «Я тогда был на западе». «Мы оба были», — буркнул молчаливый воин. «И еще камень. Это было то еще зрелище, как они стояли спина к спине и рычали, что таких тупых бандитов никогда не видели». «А я валялся с проткнутой ногой и не мог доползти», — с огорчением выдохнул Тил. «Не верь ему», — усмехнулся Крепыш. «Он валялся почти без ноги под телегой на спине и умудрялся стрелять из арбалета. Что интереснее всего, даже попадал». Илли отлично понимала, что именно они хотят сказать своим рассказом о той битве эти бравые парни. Что, несмотря на свое неумение искать в бумажках всякие подвохи и хитрости, все же не какие-то разряженные лоботрясы, а верные и умелые воины, и новичку не стоит особо задирать нос. Но у нее в душе занозой сидела только сейчас проявившаяся догадка. Они были больше, чем братья. Они были друзья и соратники. И сегодня за обедом она совершила еще одну огромную ошибку, невольно поставив их по разные стороны баррикады. И исправлять это следовало немедленно. Синьорита встала, свернула свои записи, положила их в карман и решительно отправилась к двери, по пути сделав Джеру повелительный знак идти за ней. Он с легким изумлением приподнял брови, но спорить не стал. Молча поднялся с кресла и шагнул следом. «Хорошая в ведомстве Бенга дисциплина», — мелькнула у синьориты мысль, но мигом исчезла, погребенная под лавиной других переживаний. «Говори, что хотел!» — отойдя от двери несколько шагов, остановился Джер. «Быстро проведи меня к синей гостиной, очень нужно!» — прошептала Эллира и, откинув челку, умоляюще глянула на воина. «Дьявол!» Охнул он совсем как Бенг. «Ну и маскировка!» «Веди быстрее, а то ведь подерутся!» Выдохнула Илли, и они побежали. «Из-за вас дерутся?» Деловито спросил Джер, пробегая пустынным холлом. «Кант считает, что помогать разбирать документы опасно», слегка слукавила синьорита. «А я финансист». «Слышал». Кивнул он на ходу. «Вот эта дверь. Я пойду с вами. Все равно мне с ним поговорить нужно». «Идем». Потянув дверь, обреченно кивнула Эллира, заслышав сердитый голос третьего принца. «Я первый». Воин решительно отстранил девушку и вошел в гостиную. Синьорита скользнула следом, из-за спины воина оглядела гостиную и немного успокоилась. Ингерт был тут, полусидя на спинке кресла, независимо болтал ногой и внимательно следил за принцами. Бенгальд сидел за столом с кубком в руке, но не пил, а крепко держался за ножку стиснутыми пальцами и что-то резко выговаривал стоящему по другую сторону стола брату. «Редкое совпадение. Я за ними уже 3 месяца гоняюсь, но начали они свои делишки раньше. В чем дело, Джер? Что-то срочное случилось?» Илли сообразила, что сейчас принц настолько обозлен несправедливыми упреками младшего, что вполне может обидеть и брата девушки, которую, судя по всему, любит. А вот этого никак нельзя допускать. Джера она привела, а не кто-то другой. Вылезла из-за телохранителя и напрямик потопала к столу, не обращая внимания на возмущенные взгляды обоих принцев и заинтересованно холодный баронета. «Ну и зачем ты здесь?» Недовольно процедил Бенгальд, но она не остановилась, прошла мимо Кандирда, ощутив нежный аромат ландыша, выдвинула стул и села на расстоянии вытянутой руки от третьего высочества. «Что пьешь?» «Вино. И тебе не дам». Он решительно отодвинул кубок подальше. «Что?» Ингерт вскочил со своего насеста, стремительно прошагал к столу и уставился на синьориту ошеломленно. «Меня пора разжаловать, я ее уже 2 раза не узнал!» Кандирт застыл соляным столбом, хмуро рассматривая снова изменившуюся внешность любимой. «Меня тоже», — фыркнул Джер и подошел ближе. «Но я пришел поговорить, точнее, доложить. Меня вызвало ее величество, приказало ехать в Воловск и привести известную тебе особу. Велела взять карету и отряд гвардейцев. И почему мне кажется, что таким поспешным вмешательством в мою личную жизнь я обязан одной любительнице эльфийских конвертов?» Хмуро покосился на Элиру его третье высочество. Ты не знаешь, Хиллер?» «Ну да, это я ей посоветовала». Илли и не собиралась отказываться. «А почему тебе можно совать нос в мою личную жизнь, а мне в твою нельзя?» «Когда я в последний раз совал?» Вяло огрызнулся Бенгальт и кивнул Джеру. «Езжай. Но возьми побольше людей. И самых надежных». «Вот сегодня». Проводив взглядом телохранителя, продолжил разговор с того же места Илли, нащупывая ту тему, которая их примирит и объединит, пусть даже против нее. «Что сегодня? Ты же сама просила взять тебя в помощники». «А обыскивать мои вещи с особым тщанием тоже я просила? Кстати, интересно, нашли вы то, что искали?» «Откуда?» Третий принц понял, что попал как новичок и рассердился. «Я хотел спросить, ты уверена?» «Угу», — кивнула она и из-под челки искоса посмотрела на Кандирда. Он уже ожил, сел к столу напротив них и подвинул к себе блюдо с кубками и кувшином. «И почему ты так уверена?» Ингерт понимал, что синьорита пришла неспроста, но разгадать, к чему она клонит, никак не мог. «Налей немного, скажу». Только ради того, чтобы расшевелить Канда, поторговалась синьорита. «Ты не пьешь», — отрезал он и отодвинул поднос вместе со своим кубком. «И не врешь. Бенг, зачем вы обыскивали ее вещи?» «Когда их везли на смотрины», — мрачно сообщил Бенгальд, «у нее в саквояже нашли одно зелье, запрещенное. Его вылили и налили в флакон воды, чтоб девушка не наделала глупостей». «Дьявол», — побледнел Кант. «Илли». «Так почему вы искали сегодня снова?» — нахмурился Ингерт. «Или ей известен прием с двумя флаконами?» «Вот именно. И сегодня она сказала это ее величеству. Не знаю зачем, но матушка испугалась». «Я сказала, чтобы она поняла. Чужие дети тоже дети», — несчастно, но уверенно объявила синьорита. «И имеют право на выбор, хотя бы на такой. Ведь это не яд? Но неужели, Бенг, ты считал, что я кому-то открою свой секрет, не предприняв сначала мер защиты своих вещей? И мне очень жаль, но та краска ничем не смывается 3 дня. Старый алхимик качество гарантирует». «Синяя?» — догадливо поинтересовался баронет и начал потихоньку хихикать. «Илли, дай немного по дружбе. Мне тоже хочется провернуть такую штуку. Кто-то время от времени копается в моем сундуке с оружием. Надо посыпать только то, что никогда не берешь сам», — серьезно просветила его синьорита. «Причем внутри. Какую-нибудь шкатулку или бонбоньерку». «Илли, но зачем тебе такие зелья? Я говорю не про краску». Пересилив себя, младший принц открыто взглянул в фиалковые глаза и потерялся в печали, льющейся из них. «В вашей семье? Вообще в вашем кругу? Принято заставлять человека делать то, что нужно вам, и совершенно не интересоваться его мнением». В голосе девушки звучала горькая боль. «Вот и приходится как-то защищаться». «А если я скажу, что никогда не буду заставлять делать то, что тебе не нравится, ты меня простишь?» Хрипловато спросил Кант и стиснул губы. Бенгальд уткнулся носом в кубок и даже глаза прикрыл, словно наслаждаясь напитком. Ингерт заинтересованно смотрел в окно. «Кант, но ведь я с тобой и не ссорилась. Просто пыталась объяснить свою точку зрения, а потом поняла, что высказала все слишком резко. Ты же не привык к такому». Илли рассердилась на себя за то, что мямлит как селянка, и замолчала. «Спасибо», — с чувством пробормотал принц, не глядя достал свой кубок и выпил 2 глотками, как воду. «Держи». Заметив озадаченный взгляд девушки, Ингерт плеснул в кубок 1 глоток и протянул синьорите. «За мир! Я тоже, пожалуй, за это выпью». «Ох, пресветлые духи, ну и кислятина!» Через секунду отставила кубок синьорита. «Как вы его только пьете!» «Ты не поняла, это ценность. Ему уже 100 лет!» Искренне веселился Ингерт. «Ну да, прокисло еще 100 лет назад, вот и завалялось!» Упрямо объявила Илли и достала из кармана свои бумаги. «Бенгальд, отставляй кубок. Смотри сюда». Баронет насмешливо глянул на друга, зачарованно следящего за тем, как ее тонкие пальчики расправляют перед старшим смятую бумажку с каким-то странным рисунком, и облегченно вздохнул. Еще полчаса назад ему казалось, что миром принцы не разойдутся. Через полчаса схема Илли незаметно увлекла всех. Это оказалось очень увлекательно — вспоминать всех, кто мог бы видеть эти отчеты, и сначала принцы вспоминали только важных персон, советников, финансистов, казначея и начальника канцелярии. Они запаслись еще бумагой и перьями и дружно принялись за работу. И вскоре определились десяток имен первых подозреваемых. Но потом Илли задумчиво пробормотала, что если человек столько лет действует так нагло, это значит, он совершенно уверен, что на него не подумают. И вообще нужно сделать список мест, кабинетов, канцелярий, через которые проходят все эти бумаги, и начинать искать совпадения. Тот, кто может проникнуть туда свободно и взять папку на неопределенное время, практически невиновен. Например, архивариус. Зачем ему подсказки, если он может хоть весь день изучать любой документ? А вот если кто-то ходит туда раз в месяц сдавать свои отчеты, и пока архивариус занят их приемкой, имеет полчаса, чтобы проглядеть чужие бумажки, то невольно попадает в список подозрительных. Как и родственник, регулярно приходящий проведать чиновника, имеющего доступ к этим отчетам. Или слуги, моющие окна и протирающие пыль в шкафах. И так везде. В канцелярии, у казначея и в кабинетах финансистов. И снова они писали, спорили, дописывали и вычеркивали. «Пора моим людям складывать те папки в мешки, запирать в кладовой и идти проверять вот этих людей», — объявил довольный Бенгальд, когда на листке, исчерченном вдоль и поперек, наконец осталось всего около 40 имен. «А нам пора на ужин», — глянул за окно, где уже тонул в полумраке парк, и медленно загорались фонари баронет. «Илли, ты плохо на меня действуешь». «Никогда не думал, что ради бумажек забуду про полдник». «Ой», — всполошилась девушка, — «а мне еще разгримировываться? Все, я побежала». «Может, тебе больше не переодеваться в пажа?» — осторожно предложил четвертый принц. «Пусть Бенгальд посадит тебя в таком месте, куда не пройдет никто чужой, и поставит охрану, а документы его парни принесут. Или мы». «Вы мне нужны на допросах», — нахмурился старший принц. — Я не жалею, что сегодня мы потеряли столько времени, зато много сделали. Но к утру привезут тех, кого я намерен допросить в первую очередь. К вечеру маги устают, долго смотреть на ауры могут не все. Кстати, я вызвал вашего Бунзона и остальных надежных сильных магов из провинций и послал письмо эльфам, хотя не очень на них надеюсь. Тогда я лучше завтра так похожу. Поняла его мысль Иллира и направилась к двери. «Я тебя провожу». Кандирт шагнул следом, больше всего опасаясь, что она скажет, что не нужно. Она и сама может. Но девушка приостановилась и кивнула. «Идем». «Ты думаешь то же, что и я?» Глянув на закрывшуюся за ними дверь, принц поднял внимательный взгляд на баронета и плеснул в кубок вина. «И давно». Усмехнулся тот, понюхал свой кубок и решительно отставил. «Никогда больше не буду это пить. Я всегда думал так же, как она. Но считал, что раз все говорят, что это бесценное вино и какой-то там букет, то нужно молча пить и не позориться перед знатоками. Но на самом деле это уксус, и кроме как мясо мариновать, ни на что не годится. Похоже, я начну у нее учиться смелости. А я допью». Упрямо буркнул принц, сделал глоток, тяжело вздохнул и отставил кубок. «Вот как вы умеете все испортить! Я столько лет пил и не задумывался. Знаешь, а мне становится страшно, когда я представляю этого предателя. Что это может быть повар, который помогает устраивать в казначействе банкеты, или рассыльный? А когда думаю, что мы ищем сейчас его, а он способ нас провести или сделать какую-то пакость, вообще тошно становится. Из-за нее я боюсь. Не меньше его боюсь. Потому что если что-то случится с его любимой, у меня не будет брата. Вот и сажаю ее среди проверенных парней и сам нахожусь поблизости. Ладно. Идем умываться и ужинать. Его Величество ждет доклада. И я рад, что хоть сегодня смогу сказать что-то определенное». Илли шла рядом с принцем к служебному помещению, и на душе у нее было светло и немножко тревожно. Замечательно, конечно, что они так быстро помирились. У нее просто камень с души свалился, когда он попросил прощения. Это было так правильно, что они снова могут идти рядом, болтать про все, что придет в голову, работать вместе и не переживать, как воспримется то или иное слово. И в то же время ее очень тревожила скорость, с какой развиваются их отношения. Кандирт так вообще после поездки к эльфам смотрит на нее почти как на невесту. И еще тот браслет. Наверное, ему было очень тяжело, когда она вернула. Да и сама она, как сегодня выяснилось, чувствует себя отвратительно, когда его нет рядом или они в ссоре. Или. Принц смотрел на нее как-то боязливо. «Ты не против поужинать сегодня со мной? У меня есть одно место, любимое. Я прикажу подать туда. Не отказывайся. Пожалуйста, это просто дружеский ужин в хорошем месте. Пресветлые духи. Но неужели она откажется? Да ни за что. Увидеть второй раз в день, как темнеют от обиды его глаза и гордо откидывается голова, как он сжимает губы и прищуривает глаза? Ну уж нет. А там холодно? А то у меня тут платье легкое. Я могу послать за шалью, но можно спросить у Сарты. Тут много одежды и новая есть. Это Бенгальд придумал. Все лишние вещи относят сюда. Зато всегда можно найти во что переодеться, если хочешь сбежать в город. Кант. Девушка даже приостановилась от сразившей ее мысли, но потом прикусила губу и пошла дальше. Что? Давай поужинаем вдвоем завтра. Я заранее платье приготовлю. А сегодня я хотела попросить прощения у Ее Величества. Я с ней была слишком резка. Меня просто рассердил твой ответ и то, что она хотела выманить у меня какие-то откровения, а ты подслушивал. Я понимаю, что она вас любит и готова на все ради вашего счастья, но мне стало вдруг обидно. Или не извиняйся. Я все понял. Мне тоже было больно. Раз ты говоришь завтра, то завтра. Я приготовлю все заранее. Спасибо. Забывшись, девушка попыталась взять принца под руку, но заметила странный взгляд стражника и сделала вид, что стряхнула несуществующую соринку. Пока синьорита переодевалась в гардеробные Сарты, его высочество бродил по коридору и размышлял о том, как бы устроить так, чтобы Илли сидела не в канцелярии, а в более безопасном месте. Больше всего ему нравилась идея сделать ей кабинет на втором этаже. Но провернуть это нужно было как можно незаметнее, а то она опять обидится, что ей не дают свободно работать. Вон, как в прошлый раз, даже про поездки Ее Величества вспомнила. Но того не знает, что отец все время пытается отговорить ее от привычки все делать самой. И ведь иногда даже стало удаваться. После того, как они прожили вместе 40 лет. В этом месте мысли Кандирда плавно перешли на юбилей. И он даже приостановился от накатившей волны разнообразных чувств. С одной стороны, это так прекрасно. Праздник. Можно уговорить или не работать. Повести ее кататься по столице, показать достопримечательности, погулять по огромному королевскому парку, устроить обед в беседке, что стоит посреди пруда. А с другой стороны, понаедет толпа гостей, и ему придется, как одному из хозяев, присутствовать на торжествах и официальном приеме, приглашать на танец знатных гостей. А в это время какие-то шустрые графы станут приглашать Илли. Его Илли. Он ее нашел и не собирается никому отдавать. И это не важно, что девушка пока его не любит. Зато она считает его другом, доверяет и старается понять. Это не так уж мало. «Кант, я готова». Принц резко обернулся. Оказывается, задумавшись, он совершенно перестал следить за дверью. А синьорита уже стоит рядом, и она такая хрупкая в этом простеньком платьице. Намного тоньше, чем была всего несколько минут назад, и выглядит так беззащитно, что руки сами потянулись схватить, обнять, прижать, спрятать, заслонить от всего мира, защитить от всех возможных угроз. Он опомнился только тогда, когда она тихо и сердито зашипела. «Кант, ты с ума сошел? Отпусти меня немедленно, тут же люди ходят». «Прости, птичка, но ты подошла так неожиданно». Выдохнул принц. Ему все больше нравилось точно придуманное другом слово. Оно просто невероятно подходило свободолюбивой синьорите. Он разжал руки и подставил ей локоть. «Не сердись». «Не сержусь. Но постарайся больше так не делать». Элиру ошеломил его порыв, но не испугал и, как ни странно, не возмутил. Как ни непривычно было осознавать, но Илли даже понравилось, что он так рад ее приходу, так соскучился, что забыл и про намертво вдолбленный этикет, и про слуг, которые могли появиться в любой момент, и вообще про все на свете, кроме нее. И поэтому очень не хотелось сильно его ругать. После последней ссоры даже малейшая мысль о том, что такое может повториться, казалась непереносимой. И потому синьорита охотно ухватилась за подставленную ей руку и даже прижалась к ней чуточку сильнее, чем это требовалось по этикету, и молча шла до самого второго этажа, вполуха слушая рассказ принца о том, как он намеревается развлекать ее на юбилее. Разумеется, синьорите невероятно нравились эти планы. Ее тешило и волновало то, что он заранее придумывает, как порадовать ее. Илли. Но вторая половина ее разума напряженно сопоставляла ставшие известными ей только недавно факты, вкладывала в решение задачи, которая волновала девушку уже почти 10 лет. Ведь именно об этом задумывался отец в редкие свободные минуты. При воспоминании о неведомом враге темнели зеленые глаза матери. Да и сама она, штопая чулки и пропалывая сорняки, мыслями была в лабиринте неверных ходов и ложных догадок, которыми была окружена эта тайна. «Я знаю», — тяжело вздохнул однажды отец, «что когда-нибудь найду его, пойму причины и мотивы таких поступков и буду удивляться кажущейся простоте его замысла и собственной недогадливости». Так было уже не раз, когда я раскрывал сложные и запутанные на первый взгляд дела. Я даже заранее предвижу, что не настолько он умнее меня, как иногда кажется. Но сейчас у него преимущество первого хода. Заранее устроенная незаметная лазейка, которую почти невозможно найти, не перебрав и не проверив досконально сотни других ходов. Нужна информация. Много информации и строгая ее систематизация. И тогда обязательно появится какая-то мелочь, которая выбивается из общего фона и не поддается логическому объяснению, хотя формальная причина непременно будет. «Илли, ты меня слушаешь?» «Прости, я немного задумалась». Илли несчастно вздохнула, заглянула ему в глаза и решила слукавить. «Понимаешь, мы же идем ужинать, а там их величество, а на мне домашнее платье. Я одевалась, чтобы отдохнуть после обеда. Но Бенгальд так торопился. Как ты считаешь, нужно зайти в мои комнаты, чтобы я надела что-то другое?» «Мне кажется, вполне подходящее платье. Достаточно накинуть шарф или накидку». Радуясь законному поводу, с удовольствием оглядел ее фигурку принц. «Идем, я тебя подожду».